Берри надела желтый плащ и вышла проводить Мэтью на север вдоль берега. Оба они очень долго молчали, и ветер обдувал их, и солнце играло на речной глади. Он остановился на несколько минут, глядя на какой-то корабль, развернувший паруса и идущий к синему простору моря мимо устричного острова. Потом отвернулся. «Ты можешь об этом рассказать?» — спросила она тихо и осторожно. «Сейчас нет. Может быть, потом». «Я готова слушать, когда ты захочешь. Если захочешь». «Спасибо». Еще несколько шагов они прошли в молчании, и Мэтью решил высказать то, о чем думал еще с той минуты, как вошел в кухню дома Линдси. «Мне нужна помощь». «Да». «Не могу разобраться в одном вопросе. В загадке. Посложнее, чем зуб чудовища из мансарды МакКеггерса». «Про Бога. Почему Бог? Почему допускает существование в мире такого зла? Ведь Бог заботится даже о каждой пичуге. Так почему?» Берри какое-то время молчала, а потом ответила. «Наверное, надо спросить священника». «Нет, этого мало. Что знает священник такого, чего не знаю я? Правильные слова и правильные стихи, имена святых и грешников. Это он все знает. Ответ — нет». Он резко остановился, посмотрел в выразительные темно-голубые глаза. «Почему Господь не поражает зло? Почему не уничтожит его до того, как оно пустит корни?» И снова она не ответила, глядя в землю, а потом снова посмотрела Мэтью в глаза. «Может быть, он хочет, чтобы мы ухаживали за садом?» Мэтью подумал об одной вещи, которая отложилась у него в памяти. Это были слова «Он бежит быстро», сказанные через переводчика. «Он надеется, духи, иметь смысл». Мэтью тогда сперва не понял, а потом увидел здесь тоску по пониманию и покой смирения перед случившимся. Мэтью тоже хотел, чтобы пути Господни имели смысл или чтобы он этот смысл мог понять. И еще он знал, что может биться головой в эту дверь между земными испытаниями и истиной небес хоть каждый день до конца жизни, но к ответу не приблизится. Древняя загадка, куда древнее, чем зуб монстра. Он надеется, духи, иметь смысл. «И я надеюсь», — сказал Мэтью. А потом заметил, что рука Берри в его руке, и он держит ее как дар, данный ему для защиты. Сейчас, в галопе, Мэтью пил вино и думал, что Грейтхаус, хотя и держится бодро, час назад вошел в таверну, опираясь на трость. Под глазами лежали темные круги, лицо осунулось, черты заострились. Серый волк бился со смертью в лесах вне мира и вернулся скалясь, это да, но не так, чтобы ничего не потерял. Мэтью подумал, что если кто-то и может полностью выздороветь после 4 ударов ножом в спину, то только Хадсон Грейтхаус. И то не сразу. Это была одна из причин, по которой Мэтью не был готов поделиться с Грейтхаусом содержанием письма, найденного в ларце у миссис Так и лежащего теперь у него в кармане. Экскурсия в эту область не будет способствовать выздоровлению Грейтхауса. Кому приятно знать, что съеденные им колбасы приправлялись человечиной. Да еще с таким наслаждением съеденные. «Я сегодня говорил с Берри», — сказал Мэтью. «Про Зеда. Она мне сказала, что они выработали общий язык на основе рисунков». «Да, я знаю». «И он очень умен», — говорит она. «Он знает, что он очень далеко от дома, но не знает, насколько». Она говорит, что ночью он сидит на крыше Сити-Холла и смотрит на звезды. «На звезды? Зачем?» «Это те самые звезды, которые он всегда видел», — объяснил Мэтью. «Наверное, это его успокаивает». «Да», — согласился Грейтхаус и повертел рюмку между ладонями. «Послушай», — начал он после минутного молчания. «Мы провалили дело. Я провалил. Я не горжусь своей глупостью. Врачи, квакеры, лорд Корнбери, этот констебль Дрейк ждали, что мы привезем Слоттера живым. Очевидная идея выкупить Зеда на свободу затуманила мне мозги. Что есть, то есть. Но я профессионал, а в той ситуации действовал не как профессионал. И об этом я глубоко сожалею». «В чем нет необходимости?» «Есть!» — возразил Грейтхаус с капелькой прежнего огня. «Я хочу, чтобы ты знал. Будь я на ногах и в здравом уме, я бы ни за что не дал тебе его преследовать. Никогда! Приказал бы бросить это тут же на месте, и все. Ты невероятно рисковал, Мэтью. Видит Бог, тебе невероятно повезло, что ты жив». «Это правда». «Я не стану спрашивать, и ты не обязан рассказывать. Но я хочу, чтобы ты знал. Преследовать Слоттера — это был такой храбрый поступок, какого я за всю жизнь не совершал. Черт побери, ты посмотри на себя. Все та же бледная глиста».